«Принято, идемте». Мы отправились на задний двор. Барон широко шагал впереди, и его сынок пытался поспевать, продолжая держаться за ухо и бросая на меня злорадные взгляды. «Гоша, Гоша!» Семеня следом, Люда подергала меня за рукав. «У него пятый ранг». «Откуда знаешь?» «Да Никита все время хвалится. Достал. И зачем только нас на курсах с его классом объединили?» «Чем владеет?» — перебил я. «Вода». «Для меня, как для огневика, очень неудобно. Тем более, что пятый ранг — это действительно мощь. Оборон — мужчина взрослый, наверняка хорошо владеет силой и знает много заклинаний. Но ничего. У меня найдется, чем его удивить. Умею пользоваться другими стихиями, кроме огня. И есть в рукаве один занятный козырь».